Глава 36. «Вот еще!» — возмутилась я. «Все равно через дверь слышно плохо. Что Света сказала?» «Врешь!» — засмеялся он и поймал меня в объятия. Сама все слышала. «Не слышала я ничего. Уверена?» «Да». «Жаль. Там было много интересного». Всмотрелась в него. «И это Артур о признании в любви говорит?» «Так я ему не верю. Он это сказал для Светы. Как еще объяснить ей мое нахождение в доме? Не скажет же он ей, что Ира просто классно трахается». «Сомневаюсь, что мог бы чем-то меня удивить», — съязвила я, позволяя расстегнуть молнию домашней кофточки. «Мне вовсе не интересно вас подслушивать». «Лгунья», — сказал он мне в губы, — «накажу тебя за ложь». Глубокий поцелуй, как всегда, выбил почву из-под ног и наполнил тело сумасшедшими эмоциями. Никогда не думала, что от поцелуев можно просто улетать, парить, будто в небесах. Его губы всегда немного грубоватые, терпкого вкуса, а лицо царапается щетиной. Руки по-хозяйски водят по телу, вжимаясь пальцами в кожу. Артур вовсе не принц, о котором мечтали все девочки в детстве, да и не в детстве тоже. Но мне это нравится. Есть в нем что-то такое дикое и первобытное, что вызывает возбуждение и заставляет хотеть с ним близости. Мой личный опиум. Он будто опоил меня. Стянул кофту с плеч и бросил ее на пол. Целуя шею, расстегнул замок бюстгальтера и нетерпеливо снял и его. Руки мягко сжали грудь, и он будто тихо зарычал мне на ушко. Твердый член упирался в живот, пока еще через брюки. Это завело еще сильнее, и я стала расстегивать ремень и молнию, чтобы скорее перейти к процессу. Выпустила рубашку и принялась за пуговицы. Артур заглянул потемневшим взглядом в мои глаза, наслаждаясь тем, что я сама раздеваю его. Рубашка отправилась на пол, и я провела ладонями по мужественной груди. Пальцы будто даже кололо от удовольствия ощущать его тело так близко, и мне ужасно захотелось поцеловать смуглую кожу. Наклонила голову и коснулась губами крепкой груди, стала прокладывать дорожку к шее и уху. Лизнула языком мочку и услышала тихий стон. Артур закрыл глаза, растворяясь в моей ласке, и пропустил между пальцев соски, вызвав теперь уже мои стоны. Мужчина наклонил голову и прошелся языком по одной из чувствительных вершин, вызывая новую лавину желания, потом вобрал сосок в себя, вытягивая его. Тело отвечало влагой, и я ощущала, что нижнее белье быстро стало мокрым. Артур подхватил меня под попу и понес к кровати. Уложил на матрас и снял с себя брюки и боксеры. Матрас продавился, когда он улегся рядом, и потянул резинку трусиков. Освободив меня от белья, он заставил дать ему пространство между моими ногами. Пальцы легли на мягкие складочки и прошлись вдоль них несколько раз. Выгнулась кошка ему навстречу, обвивая руками шею и притягивая ближе к себе, чтобы поцеловать жесткие губы. Тело податливо прижималось к нему, хотелось уже перейти к главному. Артур будто понимал меня без слов, лишь глянул своими темными глазами в мои, и я почувствовала, как он мягко вводит член в меня. Шумно выдохнула и закрыла глаза. Через несколько пока еще не сильных толчков мое тело приняло его и расслабилось, наслаждаясь происходящим. Движения мужчины стали более несдержанными и глубокими, руки поддерживали мои ягодицы, чтобы проникновение было до самого предела, он заполнял собой до краев. Наши стоны слились в одно, удовольствие стало одним на двоих. В порыве страсти схватила его за волосы и притянула голову к себе, впечаталась поцелуем в губы. От этого движения Артур глухо зарычал и стал вбиваться в меня с такой яростью, что я еле успевала хватать ртом воздух и просто задыхалась от темпа и силы толчков. Уже почти на пределе он вдруг вышел из меня и стал ласкать членом клитор. Движение головки по нему прострелило тело дрожью, теперь весь кайф сосредоточился в другой точке, и напряжение стало невыносимым. Стонала, как дикая, пока он трахал меня так, и я первая получила оргазм. Перед глазами поплыли цветные круги, настолько сильными были ощущения. Мышцы внутри непроизвольно сокращались в сладком спазме. Пока меня бил оргазм, Артур снова вошел и не упустил возможность почувствовать, как стенки влагалища сдавливают его член. Он тоже глухо застонал и кончил, обессиленно опустив голову мне на грудь. «Какая же ты сексуальная, рыжая!» — сказал он чуть хрипловатым голосом. «Это не просто секс, это чистый кайф!» Не давая времени передохнуть, Он перелег на кровати и потянул меня сверху, усаживая на себя. Член его и не думал отдыхать, и будто бы только что не получил оргазма. Артур готов продолжать, и я не стала сопротивляться. Позволила ему войти снова, и теперь начала движение сама так, как мне хотелось и как мне нравилось. Он умудрялся дотягиваться губами до сосков и целовал или обжигал языком то один, то другой, доводя меня снова до сумасшествия и какого-то дурмана. Сильные руки сжимали ягодицы, даря еще более яркие ощущения от движений, пока мы были одним ритмом, одним целым. Не успокоились, пока не получили по еще одному острому оргазму, и оба без сил развалились на кровати. Невозможно было подняться, даже чтобы сходить в душ. Воспользовались влажными салфетками с моей тумбочки у кровати и какое-то время молча лежали, глядя в потолок. «Рыжая, ты просто богиня секса, честно». Чмокнул он меня в плечо и повернулся на бок. «Спокойной ночи». Губы растянулись в глупые улыбки от его слов. В эти моменты я чувствовала себя самой желанной и самой красивой для него. Потом улыбка сошла, когда я поняла, что Багров никуда не уходит. Даже привстала на локтях в удивлении и заглянула через плечо к нему в лицо. «Ты здесь собрался спать?» «Да». «И ты спи, хватит болтать». Зависла немного. Это слишком непривычно. И так мило. Он хочет спать со мной рядом. Где-то я слышала, что если мужчина после секса не стремится уйти спать в другом месте, то женщина ему глубоко не безразлична, и это значит, что он... «Ир, ну чё?» — прервал мои мысли Артур. «Ложись давай, мне на работу рано». Я положила голову на подушку. Спустя минуту осмелилась приблизиться к нему и робко обнять за плечо. Артур никак не отреагировал, не оттолкнул. Уткнулась носом в спину. Так хорошо, тепло. Он впервые рядом, ночью просто спит. Закрою глаза и представлю, что это и есть наша семейная жизнь. Удивительно. Это же тот самый Артур Багров, который травил меня и ненавидел. Может, и ненавидел, потому что любит? Утром проснулась немного позже, чем он. Открыла глаза и сладко потянулась. Повернула голову и увидела, что постель уже пуста. Взяла в руки подушку, на которой спал Артур. Я надеюсь, что это был не сон, и втянула носом запах. Нет, не сон. Пахнет им. Он был тут, провел ночь со мной бок о бок. Я улыбалась, как счастливая влюбленная дурочка. Даже токсикоз сегодня мучил меня не так сильно, и за завтраком я смогла съесть пару бутербродов. Света старалась не смотреть на нас и ела принципиально молча. «Светуль, чай не слишком горячий?» — пыталась я наладить контакт с ребенком. «Мне так не хватало ее, если честно». «Нет», — отвечала она лаконично. «А джем твой любимый достать?» «Ешь его сама». Девочка отодвинула недопитый чай и резко встала из-за стола, бросив ложку, которая упала со звоном в блюдце. Я вздрогнула от ее реакции. На глаза опять навернулись слезы. «Ну за что она так со мной? Я ведь всегда была к ней добра». Света ушла наверх, а Артур взял пальцами меня за подбородок и повернул на себя. В этот момент по щеке скатилась предательская слеза. Я не хотела, чтобы он видел мою слабость и боль, но было поздно. «Не плачь, рыжик», — мягко стер слезу пальцем. «Она простит нас». «Думаешь?» «Мне уже не кажется так», — ответила я горько. «Обязательно простит. Дай ей время. Дети порой очень жестоки даже с теми, кого они любят». «Я вовсе не уверена, что твоя сестра меня любит», — высказалась я искренне. Впервые я будто пожаловалась ему и поделилась своими переживаниями, своей болью, что грызло сердце ядовитыми клыками. «Любит. Тебя легко любить. Теперь я это понимаю». «Даже плакать забыла после этих слов. Он признается мне в любви? Или я опять что-то не так поняла и накрутила себя, выдумала то, чего нет?» «Мне пора». Тут же нацепил он свою маску безразличия, отпустил мое лицо и встал из-за стола. «Не реви, ребенку это вредно». Больше ничего не сказал, надел пиджак и вышел на улицу. Мерный гул авто оповестил о том, что Артур уехал в офис, как в один из многих дней, что я уже провела в этом доме. Но сегодняшнее утро было особенным, я чувствую. Багров так и остается для меня нерешенным ребусом, но я ощущаю, как он становится мне ближе, а его лед будто стал талым.